За эту свободу петь под дождем, как будто ты сам дождь, отдай все. За эту свободу быть связанным с твердой и нежною сутью народа, отдай все. За эту свободу подсолнухов, пальм, завода, фабрик и шумных шоу, хрустящей земли и детского смеха, отдай все. Нет у нас выбора, кроме свободы. Нет у нас дороги, кроме свободы. Нет у нас поэзии, кроме свободы. Нет у нас родины, кроме свободы. За эту свободу, которую те называют террором, отдай все. За эту свободу, которая озарила дырявые крыши глаза голодных детей, отдай все. Нет у нас выбора, кроме свободы. Нет у нас дороги, кроме свободы. Нет у нас поэзии, кроме свободы. Нет у нас родины, кроме свободы. За эту свободу, которая кажется ночью для всех убивших свет, за эту свободу прекрасную, словно жизнь, отдай все. Нет у нас выбора, кроме свободы. Нет у нас дороги, кроме свободы.